Последняя надежда. Общественные процессы теперь все более ускоряются, говорит ученый. Ну, избитая фраза, говорит болтун. Если какую-то фразу повторяют всегда и всюду, это верный признак того, что она есть идеологическая бессмыслица. Пусть даже она выскочила на свет по всем правилам науки из атомного реактора или выползла из хромосомы. Можно указать лишь ее психологическую основу. Раньше люди как-то рассчитывали наступление событий, и те их, в общем, не подводили, наступали в предполагаемые сроки. Теперь люди часто сталкиваются со случаями, когда они ожидают наступления событий в одно время, а те наступают раньше. Вот карьерист, например, женился на своей молоденькой секретарше. Человек он бывалый, знал, что жена заведет любовника. Но по законам старой истории ждал это событие лет через 8. Она же наставила ему рога через 8 дней. Такие устойчивые ошибки в прогнозах и называют ускорением общественных процессов. Говорить об этом стало признаком образованности и прогрессивности. Но разве все ожидаемые события наступают раньше? А сколько их наступает позже или не наступает совсем? Кто подсчитал их соотношение? Но пусть ход истории ускоряется. Что это вам дает? Вы ожидаете, что по вашим расчетам вас будут пороть всерьез через 2 года, а начнут на самом деле раньше, допустим, через год. Ну и положительные явления ускоряются, говорит Мазила. Конечно, говорит болтун. Вы ожидаете некоторой свободы поездок за границу, например, через 200 лет, а она наступит немного раньше, через 100. Всего 100 лет, если вы за это время не наделаете очередных глупостей, вас, может быть, выпустят посмотреть Париж под контролем сотрудника или социолога. Иначе нельзя.